все взглянули вверх, и, завидев маленького Цинабера, который стоял в багряно-красном расшитом платье с орденской лентой зелено-пятнистого тигра у окна, доходившего до самого пола, так что сквозь большие стекла была явственно видна вся его фигура, принялись смеяться без удержу, шуметь и горланить. «Крошка Цакес! Крошка Цакес! А, поглядите только на маленького разреженного павиана! Несуразный выродок! Альраун! Крошка Цакес! Крошка Цакес!» Швейцар, все слуги Цинабера повыбегали на улицу, чтобы поглядеть, чего это народ так смеется и потешается. Но едва они завидели своего господина, как, залившись бешеным смехом, принялись кричать громче всех: «Крошка Цакес! Крошка Цакес! Уродец! Мальчик с пальчик! Альраун!» Казалось, министр только теперь заметил, что причиной беснования на улице был он сам, а не что-нибудь иное. Цинабер распахнул окно, засверкал на толпу гневными очами, закричал, забушевал, стал от ярости выделывать диковинные прыжки, грозил стражей, полицией, тюрьмой и крепостью. Но чем больше бушевали и гневались их превосходительства, тем неистовей становились смех и суматоха. В злополучного министра принялись бросать камнями, плодами, овощами, всем, что подвертывалось под руку. Ему пришлось скрыться. «Боже праведный!» — вскричал камердинер в ужасе. «Да ведь это мерзкое чудище выглянуло из окна их превосходительства! Что бы это значило? Как попал этот маленький ведьмёныш в покои?» С этими словами он кинулся наверх, но спальня министра была по-прежнему на запоре. Он отважился тихонько постучать. Никакого ответа. Меж тем, бог весть каким образом, в народе разнеслась глухая молва, что это уморительное чудовище, стоявшее у окна, и впрямь крошка Цакес, принявший гордое имя Цинабер и возвеличившийся всяческим бесчестным обманом и ложью. Все громче и громче раздавались голоса: «Долой эту маленькую бестию! Долой! Повыколотить его из министерского камзола! Засадить его в клетку! Показывать его за деньги на ярмарках! Оклеить его сусальным золотом! Да подарить детям вместо игрушки! Наверх! Наверх!» И народ стал ломиться в дом. Камердинер в отчаянии ломал руки. «Возмущение! Мятеж! Ваше превосходительство! Отворите! Спасайтесь!» — кричал он. Но ответа не было. Слышался только тихий стон. Двери были выломаны. Народ с диким хохотом затопал по лестницам. «Ну, пора!» — сказал камердинер. И, разбежавшись, изо всех сил налетел на дверь кабинета, так что она со звоном и треском соскочила с петель. Их превосходительство Цинабера нигде не было видно. «Ваше превосходительство! Милостивейшее превосходительство! Неужто вы не слышите возмущения? Ваше превосходительство! Милостивейшее превосходительство! Да куда же вы? Господи, прости мое прегрешение! Да где же это вы изволите находиться?» Так кричал камердинер, бегая по комнатам в совершенном отчаянии. Но ответа не было. Только мраморные стены отзывались насмешливым эхом. Казалось, Цинабер исчез без следа. без единого звука. На улице поутихло. Камердинер заслышал звучный женский голос, обращавшийся к народу, и, глянув в окно, увидел, что люди мало-помалу расходятся, перешептываясь и подозрительно посматривая на окна. «Возмущение, кажется, прошло», — сказал камердинер. «Ну, теперь их милостивое превосходительство, наверное, выйдут из своего убежища». Он опять прошел в аптевальню в надежде, что в конце концов министр объявится там. Он испытующе смотрел по сторонам и вдруг заметил, что из красивого серебряного сосуда с ручкой, всегда стоявшего подле самого туалета, ибо министр весьма им дорожил, как бесценным подарком князя, торчат совсем маленькие худенькие ножки. «Боже! Боже!» — вскричал в ужасе камердинер. «Боже, боже! Коли я не ошибаюсь, то эти ножки принадлежат их превосходительству господину министру Цинаберу, моему милостивому господину!» Он подошел ближе и окликнул, трепеща от ужаса и заглядывая вглубь сосуда. «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Ради бога, что вы делаете? Чем вы заняты там внизу?» Но так как Цинабер не отзывался, то камердинер воочию убедился в опасности, в какой находился их превосходительство, и что пришло время отрешиться от всякого респекта. Он ухватил Цинабера за ножки и вытащил его. Ах, мертв! Мертв был он, маленькое их превосходительство. Камердинер поднял громкий горестный вопль. Егерь, слуги поспешили к нему, побежали за лейб-медиком князя. Тем временем камердинер вытер досуха своего бедного злополучного господина чистыми полотенцами, положил его на постель, укрыл шелковыми подушками, так что на виду осталось только маленькое сморщенное личико. Тут вошла фройлен фон Розеншон. Сперва она, бог весть, каким образом успокоила народ. Теперь она подошла к бездыханному Цинаберу. За ней следовала старая Лиза, родная мать крошки Цахиса. Цинабер теперь на самом деле был красивее, чем когда-либо при жизни. Маленькие глазки были закрыты, носик бел, уста чуть-чуть тронула нежная улыбка, а главное, вновь прекрасными локонами рассыпались темно-каштановые волосы. Фройлин провела рукой по голове малыша, и на ней в тот же миг тускло зажглась красная полоска.